Глава 7. Чем хотите заняться? Я могу показать оазис, мир, познакомить с королем. Он тоже наг, раньше были драконы, но они исчезли из нашего мира, вернее, не показываются уже давно, и подал мне руку, помогая присесть. Да, я бы, наверное, хотела бы посмотреть все. Меня же ничего не держит, уточнила у него. Вы полностью свободны, да и я засиделся в доме, пора тоже прогуляться. И, конечно же, начать с королевского дворца. Он прекрасен. Его строили, перестраивали и украшали несколько поколений драконов. Там есть что посмотреть, ну и в столице наймем швею. «Вам нужен самый лучший гардероб», — говорил он. Я завороженно смотрела на него. Как двигается, как шевелит губами, как горят его глаза. «Мне все нравится», — проговорила я, очерчивая взглядом его скулы и чувствуя голод, и вовсе я не желала есть. «Понимаю ваш интерес», — уголок его губы дернулся, словно он сдерживал улыбку. «Это что, афродизиак? Магия? Что?» Я смогла побороть это странное наваждение и уткнулась в чашку с чаем. Это особенность расы и ваше эго. Как змея вы будете искать того мужчину, который сможет удовлетворить вас. Или даже их будет несколько, включая гарем. В его голосе зазвучало ожидание. Это так нормально для мира? Да, для Нагини. Это главное. У нынешнего короля жена, у нее один муж, но есть гарем из 30 мужчин. Не все, конечно, змеи, но и это приемлемо для нашей расы. Неплохо так. И вот такое состояние перестанет меня преследовать? Да, гарем редко пополняется. Обычно Нагиня с возрастом и количеством детей перестает смотреть на чужих мужчин. Ей хватает тех, что уже есть, пояснил он. Дети? Всегда наги? Да, у нагов не бывает других рас. Кем бы ни был родитель, наша кровь преобладает. Я замолчала, переваривая его слова, заодно все же позавтракала. А как здесь путешествуют? Порталами? Да, но не все, а только те, кто может. Для этого есть специальные артефакты. Мы перестали чувствовать магию, а эти камни ее впитывают и работают от нее же. Магия вернулась, решила поделиться с ним. Только почему-то она завязана на мне. Я вроде как должна одобрить ее получение. И я прекрасно понимаю, почему. Вы почувствуете тех, кому это будет нужно. Дар богини, склонил голову. Поели? Могу показать дом. «О да», — отодвинула от себя пустую тарелку и чашку. «Я бы посмотрела, а есть библиотека?» Недалеко от нас замерла одна из служанок, державшая мою сумку на руках. Из нее раздавался звук звонившего мобильника. «Надо же! Смог кто-то!» — удивилась я, поспешив к сумке. Открыв ее, я достала телефон. «Мама!» — вздохнула я. «Я оставлю вас!» «Хотя мне весьма любопытен этот артефакт. Я покажу его. Вы можете не уходить. Она, скорее всего, будет отчитывать меня», — поблагодарила я его взглядом, сразу включая кнопку ответа. «Да, мама». Та, воспользовавшись тем, что я откликнулась, моментально перевела на видеосвязь. «Ты не отвечаешь на СМС, мы волнуемся», — отругала она меня. «Мама, я даже не подозревала, что телефон работает. Теперь я в курсе и буду держать его при себе». «Да, я не об этом. Поутро пришло СМС, что телефон в сети. Странно как-то, мы тоже не ожидали и подумали, ты вернулась». За ее спиной стояли отцы. Они мне махали руками и улыбались. «Как у тебя дела? Все ли нормально? Где близнецы?» «У меня все хорошо. Я в гостях у господина Мухаммеда», — повернула телефон камерой на мужчину. «Доброе утро!» — он, прижав ладонь к груди, поклонился. «Доброе утро! Вы не обижаете нашу девочку?» — заволновалась она. «Мам, но кто меня в здравом уме обидит? Только близнецы. Да, и они уже дома со своими любовницами», — вернула я себе обзор на родителей. «Детка, я не понимаю. Папы тебе объяснят, они в курсе. Батарейка разряжена, мам. Давай на вечерние СМС приберегу». «Люблю, целую», — проговорила она, и я отключилась. «Какой интересный артефакт! Это изобретение вашего мира?» — придвинулся ближе Мухаммед. «Да, называется телефон. Я открыла фотогалерею и показала Филиппины. Это изображение места, в котором я живу и где остался единственный храм змея. С него можно общаться с родными, близкими и просто чужими людьми, кто знает твой номер, набор цифр. Очень красиво и загадочно. Я вас возьму с собой, если захотите», — покраснела от того, что он стоял за моим плечом, прижимаясь к спине. «Вам надо перестать смущаться. Вы притягательны. Мужчины будут готовы ради вас на все». Он наклонился и прошептал это мне на ухо. По телу разбежалась россыпь мурашек, стекаясь вниз живота. «Я пока этого не могу. Идемте, сейчас запрягут коней и прокатимся по саду. Он огромен». Мухаммед взял меня под руку, уложил ладонь и повел через оранжерею. «Я думаю, у нас найдется, чем удивить вас». Мы спустились вниз, вышли из дома, оказываясь на большом дворе. Нас уже ждал конный отряд и одна лошадь на двоих. «Я умею ездить на ней», — посмотрела на Мухаммеда с вопросом. «Прошу простить, я подарю вам лучшую молодую кобылу. Приведите утреннюю звезду», — хлопнул он в ладоши. Двое слуг моментально сорвались с места. Над нами натянули тент, начали махать опахалами. Еще один из слуг принес Мухаммеду тюрбан. Мне подали круглую шапочку аль-амиру с длинной тканью, закрывающей плечи и шею с помощью специальной броши. «Это отсветило. Оно скоро будет припекать», — пояснил мне мужчина. Служанка помогла надеть его и застегнуть брошь. «Интересная вещь. А лицо не положено скрывать?» — уточнила я. «Нет, мы любим смотреть на красивых женщин», — улыбнулся он. «Откуда ты вывели лошадь нежного кремового цвета с едва видневшимися яблоками пятнами?» «Так красиво горцевала, следуя за слугой, державшего ее под узцы. На ней было женское седло, попоны и яркие кисточки на ней. Грива и хвост тщательно расчесаны и украшены лентами. Она прекрасна», — восхитилась я. Мухаммед подставил ладони. Я наступила ногой и моментально оказалась в седле, получая управление в свои руки. Дополнительно мне подали перчатки и тонкий хлыст с кисточкой на конце. «Она строптива?» — напряглась я. «Нет, но это на всякий случай. Все будет хорошо». Он, вскочив на коня, встал рядом. Отряд окружил нас, и мы выехали со двора.